гастроэзофагально-рефлюксная болезнь, ГЭРБ. ГЭРБ – это заброс желчи, иногда желудочного сока, в пищевод, вследствие которого образуются открытые раны на слизистой поверхности. Причина ГЭРБ кроется в патологии функций верхних отделов пищевода. К симптомам относят боли в желудке, спазматические приступы, затрудненное глотание и чувство инородного тела в области диафрагмы. Отдельно нужно отметить, что питание способно спровоцировать неприятные симптомы данного заболевания. Качественная еда, соблюдение правил питания и соотношение белков, жиров и углеводов могут существенно облегчить состояние больного. То же самое с вредными привычками. Табак, как обычные, так и электронные сигареты, и алкоголь только усугубляют проблемы ЖКТ. Если вы прибегаете к таким методам разгрузки психики, пересмотрите свое отношение к ним, потому что так вы наносите непоправимый вред своему организму. ГЭРБ и психосоматика. Пациенты, которым диагностировали ГЭРБ, нередко депрессивны, подвержены плохому настроению, мнительны, а также замкнуты и неразговорчивы в обществе. Психосоматологи связывают ГЭРБ со стрессом, чувством страха, неопределенности, а также с раздражительностью. В каждом случае источник, безусловно, индивидуален. Однако все они имеют общие черты – повышенную тревожность и депрессивное состояние. Лечение ГЭРБ. Как всегда, лечение начинается с диагностики, которую должен проводить врач. Только тогда будет определена тактика лечения, медикаменты, их дозировка и вспомогательная терапия в виде лечебной физкультуры. Если диагноз ГЭРБ подтвердился, также показана психотерапия. Это позволяет отследить психоэмоциональные реакции организма на стресс и воспоминания, чтобы не допустить рецидива заболевания со стороны тела. Только проработав обе стороны, и психику, и тело, можно по-настоящему исцелиться. Успешное лечение подразумевает новый образ жизни, скорректированное питание, двигательная активность, отсутствие стресса и перенапряжения. При необходимости постарайтесь избавиться от вредных привычек. Эти несложные, но такие важные правила не только улучшат ваше самочувствие, но также снизят тревожность и помогут всегда быть в хорошем настроении.